Глава 8. Подготовка к поездке не заняла много времени. Распахнув дверь, Таня шагнула на балкон. Этот балкон приводил в ужас всех ее гостей. Решетки, ограждавшие его, были демонтированы, и небольшая горизонтальная площадка обрывалась в пустоту. Квартира Тани находилась на 100 неизвестно каком этаже многоквартирного небоскреба. С балкона можно было разглядеть где-то далеко внизу улицы Нью-Вашингтона, железобетонного мегаполиса, протянувшегося на тысячи миль от Квебека до южного побережья Старой Флориды. На балконе, сложив крылья и заглушив механическое сердце, Таню ждал махолет. Она привычно подтянула тяги, словно цепь на древнем мотоцикле. Разница состояла в том, что тяг было несколько, и сделаны они были не из металла, а из синтетической мышечной ткани, управляемой телепатически передаваемыми импульсами. Искусственные мышцы приводили в движение крылья, которые поднимали в воздух пассажира махолета, сидящего в некотором подобии седла и защищенного от непогоды и ветра прозрачным сферическим колпаком. Система управления внешне была проста и незамысловата. Педали и рычаги для рук и ног, позволяющие изменить высоту, направление полета, уменьшить или увеличить скорость. Но управлять всем этим хозяйством требовалось одновременно, не забывая еще и посылать четкие телепатические команды. Так что успех и безопасность передвижения на махолете полностью зависели от навыка и быстроты реакции пилота. В общем и целом, такие полеты считались весьма рискованным спортом и уж никак не расценивались в качестве повседневного способа перемещения, да еще в городских условиях. Поэтому беспокойство Гарри было, в общем-то, вполне оправданным. И все же Таня любила махолет. И не в последнюю очередь за то, что в нем не было ни единого сверхъестественного элемента. Механика, телепатические сенсоры, электроника. И при всем этом внешность дракона с грозным видом парящего в облаках. Привычными механическими движениями Таня подготовила машину к полету. Включена подача топлива, активировано зажигание, проконтролирована эластичность мышечной ткани и точность работы телепатических сенсоров. Через несколько секунд махолет покинул балкон, служивший ему взлетно-посадочной площадкой. Меняя направление и покачиваясь, махолет парил над улицей. Ну вот, Таня поймала восходящий поток воздуха, изменила конфигурацию крыльев, и механическая птица взмыла ввысь к облакам, чтобы парить в них, опираясь на воздух, используя лишь глиссирующие силы, как планер, как орел. Таня парила, облетая башни небоскребов, стальные решетки антенн, проплывая над зелеными лужайками крыши над пеленой серой дымки, поднимающийся с переполненных транспортом улиц. Утренние пробки были готовы вот-вот парализовать движение, на глазах превращающиеся в трехмерную мешанину транспортных средств с натугой переносящих пассажиров из дома к месту работы. Подземные туннели, наземные дороги, надземные эстакады — все было забито до предела и сверху походило на перенаселенный муравейник. При мысли о миллионах и миллионах единиц нечистой силы, приводящих в движение весь этот бурлящий котел, Таня вздрогнула. Запертые в механизмах сверхъестественные существа почему-то представлялись ей тараканами, попавшими в быстро нагревающуюся духовку и отчаянно мечущимися по замкнутому раскаленному пространству. Нет, что ни говори, а махолет был ее любимым видом транспорта. И любовь эту не могли охладить даже патрульные дорожной полиции, которые терпеть не могли эти машины и придирались к их пилотам по поводу и без. Было всего 5:05, но многие окна и балконные двери, мимо которых пролетала Таня, были уже открыты. Из них слышались включенные на полную громкость голоса комментаторов Ньюснет, добавляющих все новые душераздирающие подробности сообщения о трагической гибели Холидея Первого. Патетики и ненависти в этих голосах прибавлялось с каждой минутой. «Безумные русские, кремлевские дьяволы!» — слышалось из окон, переходя порой в «русские свиньи!» Кликушеские возгласы доносились до Тани со всех сторон. Она попыталась отключиться, не слушать их, но тут врубились громкоговорители городской радиотрансляционной сети, подогревая эмоции без того заведенных толп людей на улицах. Словно в горах эхо усиливало крики и разносило их по ущельям проспектов и долинам площадей. От этих звуков у Тани разболелась голова, и она с облегчением вздохнула, посадив махолет на балконе своего офиса. Сложив крылья, она привычно произнесла заклинание, защищающее искусственного дракона от проделок всякой шаловливой нечисти, и вошла внутрь здания. Гарри ждал Таню в ее кабинете, развалившись в одном из глубоких кресел для посетителей, и для большего эффекта повернулся в профиль, чтобы предстать в лучшем, по его мнению, ракурсе. Лет 45, высокий, атлетически сложенный, генерал был по-мужски красив и, чего даже Таня не могла отрицать, привлекателен. С начищенных до блеска сапог, до сверкающих звезд на погонах он был стопроцентным дэнди. В безукоризненно подогнанной форме, с горделивой осанкой и безупречными, по его мнению, манерами. Со своим имиджем он носился как дурак с писаной торбой, а забота о собственной внешности граничила в нем с нарциссизмом. Впрочем, на сей раз этот герой-любовник был не в лучшей форме. От наблюдательного взгляда Тани не ускользнули ни озабоченность в растерянно моргающих глазах генерала, ни напряженная бледность на его щеках, покрытых искусственным загаром. Выглядел Гарри так плохо, что Таня не могла удержаться от иронического замечания. «Пришлось пережить бурную ночь, генерал?» — спросила она с абсолютно невинным видом. «Бурная — не то слово!» — не восприняв насмешки, вздохнул Гарри. «Понимаешь, влипли мы в такое дерьмо! Эти проклятые русские!» «Я в курсе, Гарри!» — оборвала его Таня. «Мы уже об этом говорили. Забыл?» За все время совместной службы ей так и не удалось понять, как этот индивид смог занять столь высокий пост в межпланетной полиции. Солдафон примитивно мыслящий, не способный к настоящей самостоятельной работе. Солдафон и все. «Ну да, конечно». Рассеянно кивнул Гарри, не переставая нервно постукивать пальцами по столу. «Но это было полчаса назад. А с тех пор многое изменилось. Причем меняется все, к сожалению, только в одну сторону, в худшую. Видела толпы на улицах? Скоро по стране прокатится волна протестов. И тогда...» Таня кивнула. Она все видела и обо всем успела подумать. «Русские утверждают, что произошла трагическая ошибка». Осторожно напомнила она. Гарри отмахнулся. Да кто их разберет, врут они или нет? Это же русские. Может быть, ошибка, а может и провокация. Разбираться никто не захочет. Факт есть факт. А следствием его является закипающий котел общественного мнения по всем Соединенным Штатам Галактики. Народ ждет ответных действий, самых решительных, и непременно сейчас. «Нам до общественного мнения дела нет», — как аксиому повторила Таня. «Несмотря на то, что мы оба являемся гражданами Америки, в первую очередь мы представляем полицию объединенных планет, что требует от нас быть абсолютно нейтральными». «Обойдусь без твоих лекций», — огрызнулся Гарри. «И без тебя знаю, кто мы и что должны делать». А еще я знаю, кто и по какому праву засунул нас в самый центр этой заварухи. Подразделение в Организации Объединенных Планет «Межпланетная полиция» формировалось из граждан всех миров галактики. На время службы сотрудники этой организации присягали и клялись забыть свои национальные интересы и пристрастия, будь то русским, гражданином союзной с Россией планеты, американцем или союзником СШГ, ты обязан действовать как буфер между давними противниками. Разумеется, все это выглядело гладко только на бумаге. В действительности система работала из рук вон плохо. Но худо-бедно ей до сих пор удавалось сдержать как Америку, так и Россию от возникающего время от времени навязчивого желания уничтожить противную сторону, пусть даже ценой собственной гибели. Выражаясь фигурально, Организация Объединенных Планет была судейской бригадой в опасной и грязной игре под названием «Холодная война», а межпланетная полиция была в этом поединке вооруженным рефери. По договору Соединенные Штаты Галактики и Российская Галактическая Федерация поочередно предоставляли резиденцию для миротворцев на своих территориях. Каждые 10 лет штаб-квартира Организации Объединенных Планет со всем своим хозяйством и основными подразделениями перебазировалась из земной столицы одной сверхдержавы в главный город другой. К несчастью для Гарри, трагический инцидент произошел за год до очередной смены дислокации. Теперь ему предстояло действовать, невзирая на лица и национальности, оставаясь при этом на земле родной для него Америки. Одно неверное движение, и он превратится в одиозную фигуру, станет персонажем русской поговорки, Иваном родства непомнящим. То есть крутиться ему предстояло изрядно. И действуя в соответствии со своим характером, для начала он по возможности свалил большую долю ответственности на непосредственных подчиненных. «Приказы и распоряжения поступили с самого верха». Гарри многозначительно ткнул пальцем в потолок. «Суть этих приказов в том, что мы должны разобраться в этом деле. Немедленно. Главное, чего от нас хотят, это однозначного подтверждения или опровержения случайного характера инцидента, на чем настаивают русские. Если же акция была преднамеренной, то в чем состояла ее цель? И кто несет ответственность за ее разработку и осуществление?» «Я полагаю, там, наверху?» Таня передразнила жест Гарри. «Отдают себе отчет, что если эта акция действительно была преднамеренной, и нам удастся докопаться до этого и обнародовать результаты расследования, то весьма вероятным следствием нашей работы окажется мировая война». Генерал аж передернулся. «Типун, тебе на язык! Будем надеяться на лучшее. Далее. Буквально за несколько минут до твоего прихода мне было передано официальное коммюнике по протоколу формы 9 из Кремля. В документе еще раз сообщается о случайном характере инцидента. Русские утверждают, что пассажирское судно было принято за атакующий американский крейсер и уничтожено после выполнения всех необходимых формальностей, включая попытки выйти на связь со сближающимся объектом. Разумеется, они выражают готовность выплатить компенсации семьям погибших. Тут Гарри замолчал и сделал глубокий вдох, демонстративно успокаивая себя. «Не успел я прочесть все это», — продолжал он, — «как мне передали еще один документ из Кремля. В этом заявлении не для печати меня предупреждают, что мне не стоит заходить в обвинениях слишком далеко. Что есть, я цитирую, веские основания полагать, что случившееся является ничем иным, как операция американских спецслужб, направленной на то, чтобы скомпрометировать российское руководство». Таня кивнула, всем видом намекая, что пора переходить к более конкретному обсуждению. «Все ясно, Гарри. А что мы будем делать дальше?» «Мы? Нет, моя дорогая», — поправил ее Гарри. «Не мы, а ты». «В смысле?» — в первое мгновение Таня даже растерялась. «В том смысле, что у тебя будет карт-бланш на это расследование», — сообщил Гарри, протягивая Тане видеопапку. Небольшой плоский экран, по которому бегущей строкой высвечивались положения законов, касающиеся ответственности за неправомерный доступ к закрытой информации, ее утрату или передачу лицам, не имеющим к ней допуска. Затем генерал сообщил Тане. «Разумеется, тебе будут предоставлены самые широкие полномочия и всевозможная поддержка». «Я буду вести следствие одна?» — переспросила Таня, предположив, что не сумела уловить подвох в столь странной шутке начальника. Ведь даже самому некомпетентному человеку ясно, что в таких случаях дело расследует большая комиссия, возглавляемая высокими функционерами Организации Объединенных Планет, но никак не один человек. «Именно так, дорогая, абсолютно одна», — подтвердил Гарри, вкладывая в Танину руку видеопапку, на экране которой высветился титульный лист. «Давай, все как обычно. Распишись за исходную информацию. Так, в двух местах, здесь и здесь. А теперь здесь отпечатки пальцев». Таня вздрогнула и замерла неподвижно над неактивированным экраном. «Я не понимаю», — медленно произнесла она. «По всем международным нормам, в случаях подобных этому назначается трехсторонняя комиссия из представителей обоих заинтересованных государств и Организации Объединенных Планет. Слышишь, Гарри? Из представителей обеих сторон и посредника». «Разумеется, Таня. И я уверен, что будет тебе потом и комиссия, и черт в ступе. А пока, если желаешь, обратись за разъяснениями туда». Гарри снова ткнул пальцем в потолок, на сей раз адресуя Таню конкретно к расположенному на верхнем этаже небоскреба кабинету Верховного комиссара межпланетной полиции генерала Хаммана. «На данный момент все, что у меня есть, это письменные приказы, касающиеся тебя лично». Гарри снова указал Тане на экран видеопапки, где тотчас же высветились первые строчки нужного документа. Таня внимательно проглядела текст приказа. Все реквизиты были на месте, включая большую красную печать и подпись генерала Хаммана. «Не нравится мне это, хоть убей», — вздохнула она. «Не вижу смысла в таком шаге». «Да что ты говоришь?» — усмехнулся Гарри. «Подожди, это были цветочки, а вот теперь ягодки. Русские заявили, что они допустят к расследованию только одного сотрудника межпланетной полиции. И никого попало, а вполне конкретного сотрудника. Можешь не гадать. Они хотят, чтобы этим следователем была именно ты. Почему? Этого можешь у меня не спрашивать, — сказал он, пристально глядя ей в глаза. Может быть, ты сама в состоянии объяснить столь необычную позицию российской стороны? Таня фыркнула. Ну, давай. Еще скажи, будто подозреваешь меня в том, что я работаю на русских. Таня прищурилась, в упор глядя на генерала. Полегче на поворотах, Гарри. Всем известно, что не купить меня, не надавить на меня невозможно. Это правда. Без тени хвостовства, и знают об этом как русские, так и американцы. «Главный твой недостаток, Таня, заключается в том, — устало сказал Гарри, — что ты слишком высокого мнения о своей особе». Резко ткнув пальцем в видеопапку, генерал отрывисто скомандовал. «Отставить разговорчики, следователь Лоусон!» Таня приставила к экрану палец, отпечаток которого загорелся красным светом и был немедленно отправлен на идентификацию в недра отдела кадров и на хранение в одно из бесчисленных досье архивного управления. Гарри с облегчением вздохнул и поспешно направился к дверям. «Вот и умница! Давно бы так! Желаю удачи!» Буркнул он напоследок и вышел из кабинета. Таня не могла сдержать смешок. Едва ли не впервые за время их знакомства Гарри, прощаясь с ней, не попытался назначить ей свидание. К сожалению, на данном этапе это был единственный повод для веселья. Посерьезнев, Таня обратила внимание на только что подписанный ею документ. Приказ был сформулирован ясно и четко. Ей вменялось в обязанность расследования всех обстоятельств гибели круизного лайнера «Холидей I». Ей полагалось собрать информацию, проанализировать ее и сделать выводы, которые, в свою очередь, следовало доложить вышестоящему начальству. Быстренько пролистав документ до конца, Таня заглянула в приложение, в одном из пунктов которого указывался выделенный на реализацию расследования бюджет. Увидев цифру и едва ли не впервые прочитав сумму прописью, чтобы удостовериться в том, что все было понято правильно, Таня присвистнула. Обычно межпланетная полиция не отличалась подобной щедростью, граничащей с расточительством. В нижней части экрана замигала красная лампочка. Таня приложила к мерцающему овалу большой палец, и из прорези в корпусе видеопапки выскочила небольшая карточка, серебристая с одной стороны и синяя с другой. Никаких надписей или символов на ней не было. Таня взяла карточку большим и указательным пальцами и почувствовала легкий укол разряда статического электричества. Бесплотные обитатели карточки привели в действие заклинание опознания, чтобы убедиться, что секретный объект держит в руках никто иной, как гуманоид женского пола по имени Таня Лоусон. Как только проверка была закончена и мелкие бесы установили магическую связь с Таней, карточка вновь чуть заметно кольнула пальцы электрическим разрядом, и посредине кабинета выросла объемная, в полный рост и натуральную величину, изображение генерала Хаммана, крупного, плотно сложенного человека в парадной форме двухзвездного генерала. Таня отдала команду нейтрализовать заклинание, и изображение исчезло. Карточка была своего рода верительной грамотой следователя, полицейским жетоном и одновременно специальным допуском, подтверждающим особые полномочия ее обладателя. Разумеется, хранить такой важный документ следовало только при себе. Но даже будучи утраченным, он не мог быть использован неуполномоченным лицом. Могущественные заклинания защищали систему пользования специальным пропуском. Даже целая бригада колдунов первого класса вряд ли смогла бы взломать сверхпрочную защиту, не уничтожив всю хранящуюся там информацию. Таня узнала стиль комбинации заклинаний, защищающих серебристо-синюю карточку. Эта броня была наложена торжественно, величаво, с соблюдением всех формальностей. Обычно так работал коллектив корпуса колдунов межпланетной полиции. Похоже, кто-то немало попотел, а кто-то потратился, чтобы получить этот документ в столь сжатые сроки. Еще одно свидетельство, что кризис набирает силу и мощь, словно несущаяся по склону горы лавина. Спокойные размышления были прерваны внезапно нахлынувшей волной эмоций. Беспокойство, тревожное ожидание и радостное возбуждение смешались в сногсшибательный коктейль. «Так», — подумала Таня, — «разве не этого ты хотела? Не этого ждала с самого детства?» Таня Лоусон, девочка-герой, одна справляется с труднейшим заданием. Одна на глазах изумленного человечества решает неразрешимые задачи и спасает мир. Таня чувствовала себя все более странно. От карусели мыслей у нее голова пошла кругом, в самом буквальном смысле этого слова. Чтобы не упасть... Она оперлась руками на письменный стол, наклонила голову. В ее мозгу проносились обрывки высокопарных фраз. «Таня Лоусон — спасительница мира». «Лоусон — величайшая из великих». «Женщина, предотвратившая мировую войну». Со времен сопливого детства не приходили ей в голову подобные глупости. И тут... Она поймала на себе пристальный взгляд ледяных глаз. Взгляд был ужасен. Он шел откуда-то издалека, из необъятных просторов космоса, и в то же время Таня чувствовала, нет, знала, была уверена, что обладатель этих чудовищных глаз находится близко, совсем рядом с ней. Она представила его как какое-то чудовище, до поры до времени скрытое в толще земли, а теперь решившее подняться на поверхность. Нет, не так. Не из-под земли появилось это создание. Это было существо из небытия. Оно не могло находиться ни в глубине планеты, ни на улицах города, ни в голубом небе. Оно было всюду. И одновременно нигде. Пронизывая насквозь небоскреб штата межпланетной полиции, оно оказывалось внутри и снаружи, в толще Земли и вокруг нее, в этом мире и за его границами. Все эмоции, чувства и ощущения Тани были выжжены за бесконечно долгую секунду противостояния этому взгляду. Они испарились, словно тонкая пленка воды под жаркими лучами солнца. Взгляд неведомого существа был полон неизмеримой, невыразимой злобы. И Таня вдруг поняла, что еще мгновение, и она погибнет. Ни один смертный не мог бы долго оставаться в живых, находясь в контакте с яростью и злобой такой гигантской силы. Таня с трудом подняла трясущуюся руку, чтобы магическим жестом поддержать вяло рождающееся на непослушных губах защитное заклинание, чтобы отгородиться, защитить себя от неведомого зла, убежать, скрыться под покровом невидимости. «Все бесполезно», — поняла она вдруг. Против такой злобы бессильно любое заклинание. Ледяная рука мертвой хваткой опустилась ей на горло и, не торопясь, начала сжиматься, а затем... Все разом кончилось. Исчезло. растворилась, пропала без следа. Послышался негромкий стук в дверь. Таня была чуть жива. Колени ее дрожали, форма насквозь промокла от пота, ручьем лившегося по спине. Стук повторился. Таня замерла, парализованная новым приступом страха. Она вдруг отчетливо поняла, что там, за дверью, оно, то существо, затаилось, приготовилось к прыжку и ждет. Боже, но почему оно просто не ворвется в кабинет и не уничтожит ее? Полубезумная мысль мелькнула в цепляющемся за всякую спасительную соломинку сознании. Есть такие злые создания, например, вампиры и кое-кто еще, которые не могут войти в жилище смертного против воли хозяина. Может быть, что-то подобное повторяется и сейчас? И это существо, оно хочет, чтобы она сама открыла дверь своей смерти. Снова стук. На этот раз чуть более настойчивый. Рука Тани потянулась к табельному оружию. Пули против такого создания весьма сомнительно. И все же... Все же... Голос из-за двери. «Следователь Лоусон! Мадам! Вы у себя?» Таня вспомнила этот голос. По крайней мере, он очень погодил на голос Крайгворма, мага из рода великанов-огров, одного из очень немногих сверхъестественных существ, которым удалось попасть на службу в межпланетную полицию в персонифицированном виде. Крайгворм был сильным магом, пожалуй, одним из лучших. Таня поняла, что у нее не хватит сил пройти 5 шагов, отделяющих ее от двери. «Открыто!» — по возможности бодро сказала она. Дверь медленно открылась. С какой бы неприязнью ни относилась Таня к Крайгворму, на этот раз она испытала огромное облегчение, увидев, что из-за двери появился именно он. По ее мнению, огры были отвратительными, уродливыми, омерзительно пахнущими созданиями. Последнее обстоятельство усугублялось тем, что эти великаны считали мытье и купание едва ли не самым идиотским и оскорбляющим их честь и достоинство изобретением мягкокожих гуманоидов. Впрочем, эти претензии к ограм были для Тани вторичными. Для того, чтобы сформулировать свое к ним отношение, ей было достаточно одного, главного. Они были сверхъестественными существами, колдовскими созданиями, наконец, просто нечистью. И вот, несмотря на все это, Таня была чертовски рада увидеть входящего в ее кабинет уродливого вонючего верзилу. «Что-нибудь случилось?» — с трудом выдавила Таня. Огр, махина 8 футов ростом, 4 футов в плечах, с глазами, пылающими, как раскаленные угли, с острыми белоснежными клыками, торчащими из-под верхней губы, был одет в элегантный серый костюм. Его галстук был безукоризненно завязан самым модным узлом, а на толстом волосатом запястье сверкнул золотой браслет дорогого Ролекса. Таня непроизвольно втянула носом в воздух. «Ну и дела. Одеколон. Похоже, Крайгворм серьезно подготовился к визиту». «У меня особый приказ, инспектор Лоусон», — рыкнул огр, как-то странно глядя на Таню круглыми, пылающими, словно аварийные лампочки, глазами. «Абсолютно особенный приказ». Таня вздохнула, постепенно приходя в себя. Огры всегда отличались особой церемонностью обращения и куртуазностью языка. В сочетании со зверской внешностью такая манера разговора очень быстро начинала надоедать, если не сказать выводить из себя. «Валяй, докладывай, что у тебя за приказ», — сказала она. «Я назначен сопровождать магистра расследований Лоусон при выполнении ей нового задания», — сообщил Крайг Ворм. «Но мне сказали, что я буду действовать одна». «Да, это так». Огр кивнул уродливой башкой. «Русские допускают к расследованию только одного представителя полиции Объединенных планет. Позволь себе заметить весьма разумное с их точки зрения требование. Так вот, госпожа Лоусон, магистр расследования является вышеуказанным представителем, как мне было сообщено. Но даже магистру расследований приходится передавать начальству доклады о своих действиях. Мне отводится скромная роль передатчика, продуцирующего активное воздушное заклинание для перехвата и передачи мыслей госпожи магистра, разумеется, только тех, которые она посчитает нужным передать. Мне было указано, что магистр Лоусон направляется в пограничную зону на русскую космическую крепость, именуемую Бородино. Я должен буду находиться поблизости от вас и почту за честь передавать исходящую от вас информацию непосредственно генералу Хаману. Является ли мой доклад исчерпывающим, мадам?» На последний вопрос Таня могла ответить лишь утвердительно. Крайг Ворм действительно был признанным мастером тайной передачи шифрованной информации. Но раньше Таня всегда обходилась собственными силами. За все годы службы в межпланетной полиции она не провалила ни одного дела и никогда не просила и не нуждалась в помощи кого-либо из полицейских колдунов высокого ранга, не говоря уже о том, чтобы воспользоваться услугами нечисти. Странно. Очень странно все это. Но, в конце концов, задание на этот раз ей выпало действительно необычное. И все же отправка в приграничье еще одного сотрудника межпланетной полиции была прямым и недвусмысленным нарушением условий расследования, на которых настаивали русские. «У тебя есть письменный приказ?» — спросила Таня, решив быть формалисткой во всем, что касается этого дела. Огр широко улыбнулся, сверкнув дюймовыми клыками. «Письменный, зарегистрированный и магическим образом защищенный». Он с поклоном протянул Тане маленькую шкатулку из черного полированного дерева, на крышке которой красовалось кольцо из гравированных золотом рун. «Госпожа магистр может лично убедиться», — почтительно добавил Крайг Ворм. Вещественные доказательства были весьма впечатляющими. Приказ был начертан красными чернилами, а подпись верховного комиссара поблескивала золотом. Таня аккуратно прикоснулась к похожей на папирус бумаге, и в нижнем правом углу текста замерцала, переливаясь разными цветами, печать с эмблемой межпланетной полиции. В шкатулке находилось еще несколько документов, написанных на небольших папирусных свитках. Все они были исполнены с огромным мастерством и надежно защищены заклинаниями и паролями. Похоже, штаб работал всю ночь напролет, чтобы изготовить столько всякой волшебной канцелярии. — А вот ваш билет, мадам. — вновь вступил в разговор Огр. — Скоростной челнок. Космопорту имени Кеннеди отходит 8:40. Нам следовало бы поторопиться. Портовые колдуны не станут откладывать старт из-за нас. «Отставить шутки. Не забывайтесь, следователь второго класса Крайг Ворм!» — ледяным голосом оборвала его Таня. «Этого еще не хватало. До сих пор никто из сверхъестественных существ не осмеливался подшучивать над нею». Пальцы магистра скрестились. Еще мгновение, и у этого взорвавшегося огра возникнут, мягко говоря, серьезные проблемы с животом. «Прошу прощения. Тысячу раз прошу прощения, госпожа магистр Лоусон». С неожиданной торопливостью забормотал край гворм, согнувшись в низком поклоне. «Умоляю вас принять мои извинения, мадам. Я не хотел вас обидеть. И в мыслях такого не было. Просто я подумал...» «Что ты подумал? Какие мысли вертелись в твоей тупой башке, меня абсолютно не интересует!» — перебила его Таня. «Я буду там, где мне положено, и буду вовремя. А теперь мне нужно работать. Вы свободны, Крайгворм». Огр еще раз поклонился и удалился, не произнеся ни слова. Таня с облегчением вздохнула и поскорее наложила заклинание очищения воздуха. Теперь ей предстояло потрудиться за своим рабочим модулем, и в этом деле обойтись без нечисти было просто никак невозможно. Во всей галактике не нашлось бы достаточной суммы денег, чтобы оплатить создание компьютера, совместимого с современными системами передачи данных, но при этом не начиненного под завязку с самыми разными сверхъестественными существами. Кстати, эту мелюзгу Таня даже жалела. Представляя себе тяжелую работу и убогую жизнь несчастных гномов, запертых в темнице временных заклинаний и брошенных в застенки файлов. Вся наличная информация, касающаяся гибели Холидея Первого, была представлена Тане по первому ее требованию. Компьютерные обитатели завертелись в бешеном танце. Магистр расследований Лоусон приступила к работе. Первое. Сведения по погибшему лайнеру. Так. Список пассажиров. Погибли все, кроме одного, имя уцелевшего Билли Иванов. Странное сочетание. Так, теперь список негуманоидных членов экипажа. И здесь один выживший. Старый черт. Должность — моторный бес. Оба, и мальчик, и дьявол, подобраны русскими. Разумеется, с обоими нужно поговорить, причем до того, как отправляться на русскую станцию. Персонально выделенный Тане корабль ждал ее в космопорту имени Кеннеди. Она внимательно просматривала новые сведения, постоянно поступающие на объемный экран компьютера. Так-так-так. Координаты и курс лайнера, траектория ракеты. Совершенно непонятно, почему они стреляли, черт их побери. Холидей Первый пересекал их орбиту со сверхсветовой скоростью, а значит, никак не мог выполнять маневр, напоминающий заход на атаку космической крепости. Что говорят на это русские? Пассажирский лайнер был принят за ударный крейсер вероятного противника? Может быть, за модернизированный боевой корабль, закамуфлированный под гражданское судно и оборудованный для ведения разведки? Допустим, внешнее совпадение, визуальную ошибку, неточность в показаниях приборов. Но ведь магическая оболочка, аура корабля, ее же не перепутаешь. Было яснее ясного, что это гражданский корабль, пассажирское судно. Ясно даже начинающему подмастерью, первокурснику школы магов, не то что настоящему колдуну, властителю незримых сил и обладателю непознаваемого могущества. А ведь на космической крепости не могло не быть чертовой прорвы колдунов и магов высочайшего класса. Спрашивается, как они могли совершить такую чудовищную ошибку? Нет во Вселенной такой силы, которая могла бы ослепить подобную команду даже на долю секунды. Обязательно нужно посмотреть полный список экипажа русской космической крепости. Короткое заклинание прямой связи готово. Представитель Российской Галактической Федерации при штаб-квартире полиции Объединенных Планет вышел на связь. «Вас беспокоит магистр расследований Лоусон?» «Советник Синицын. Личный код 2-5030-341. Слушаю вас. Я назначена... Я в курсе. Послышался в ответ глухой, низкий голос советника. Тогда позвольте представить вам подтверждение моих полномочий. Повторяю, я в курсе. Никаких подтверждений не требуется. Но все же... Насколько я могу предположить, у вас сейчас много дел, госпожа магистр. Не думаю, что вам стоит тратить время на церемонии формальности. Вашего звонка я ждал и позволил себе подготовить информацию, которая, по моему мнению, могла бы оказаться полезной для проведения расследования. Прежде всего, объяснительные всех участников инцидента. Затем список личного состава, офицеров, негуманоидного экипажа, бригады магов и колдунов космической крепости Бородино. Все это будет у вас в компьютере ровно через секунду. Могу ли я быть вам полезен чем-нибудь еще? С кем мне предстоит контактировать во время ведения следствия? Мне, вероятно, потребуется посетить ваши военные объекты. Для этого необходимо связаться с властями и получить допуск. Быстро прочитав возникший на экране список фамилий и личных кодов, Таня уточнила еще кое-какие детали и попрощалась с предельно вежливым и выражающим всякую готовность к сотрудничеству советником Синицыным. Посидев за столом, она немного успокоилась. По крайней мере, задача поставлена и четко сформулирована. Теперь за дело. Главное — не позволить никому и ничему повлиять на ее беспристрастность. Держись, Таня Лоусон. Правда, только правда, ничего кроме правды. И главное, вся правда, какую только удастся отыскать. Вот твой девиз и твой метод. Никаких чувств и эмоций. И самое главное — заставить себя забыть, что ты сама американка.